Обычно не пьющий Фришман одним махом опрокинул фужер водки и запил теплой, без газа, минеральной водой. Его мутило, но не от спиртного, а от тупой, бесполезной грызни. Кончайте, ребята! Все завязаны! Надо вместе выпутываться и не расшушариваться по крысиному, все равно достанут. Выделишься, Ефимушка, пожалеешь. Я ведь предупреждал, что есть под тобой номер. Ты у нас в руках и достаточно крепко. Это себе оставь, мне бояться нечего, можешь хоть сейчас объявить. Зато в чем я виноват, сядем вместе. Может, погодим? Давай-ка отвезу я тебя домой. По пути переговорим. Тебе же спокойнее, время позднее. А места здесь, ох, сам знаешь. И не забывай, что перечислял ты заводские деньги кооперативу не безвозмездно. За каждые 3 безналичных тебя откалывался один самый, что ни на есть, настоящий. Барину наша нижайшая за щедрость. Знал бы ты, с кем я только не делюсь. Мне, как говорится, только крохи достаются с господского стола. Так договаривались. А оплату за флизелин? А то, что ты не имел хлопот ни с банками, ни с финотделами, ни с налогами, это ты не берешь в расчет? Ну, правильно. Мне только этого не хватает. Ефим решительно поднялся. Разбирайтесь сами, а я пошел. Доберусь на своих двоих. И заметьте, вносить ничего не собираюсь. Как-нибудь без меня. Подогрически шаркая, Юлеев вышел. Светлана окинула взглядом комнату. Даулет успел перебраться в кресло и, низко свесив голову, с густой и жесткой, как проволока, шевелюрой, подремывал. Фришман мрачно молчал. Она встала, сложила вчетверо свое заявление о выходе из кооператива и молча сунула в нагрудный карман его белой безрукавки. Тот не реагировал. Дорогие гости, не надоели ли вам хозяева? Будем считать, что переговоры прошли с переменным успехом. Фришман поднялся, отряхнул с брюк какие-то крошки. Имею в виду, Боря, я тоже ничего вносить не буду. Деньги, которые писались на меня, я отдавала Лене. Хочешь — верь, хочешь — нет. Знала, у него надежнее, чем в банке. По идее, без меня он никуда и трогаться не должен, значит, и вправду утонул. Видать, так ему и мне на роду написано. Получается, если бы он исчез, то ты бы знала, — встрепенулся Фришман, — о том, что заказывал на понедельник не 40 000, а 100. Ты тоже была в курсе? Светлана отрицательно покачала головой. Где же тогда наш драгоценный Леонид Викторович? Сроду не поверю, что такой феноменальный пловец смог утонуть. Знаешь, как он плавал? А если бортом по башке? Весу-то в лодочке 2 центнера. Давай попробуем. На тебе испытаем. Думаю, после этого наш, вернее, ваш кооператив полностью лишится начальства. Не принимать же всерьез этого ревизора. Она презрительно ткнула холеным пальцем в грудь безмятежно похрапывающего Сарбеева. Это он для следствия ревизор. А для нас... Да Улешек. И то, что он по дурости взялся за самое опасное, за левак всем по душе. А беда с другой стороны подкралась. Когда Ефим заблажил, что шерстят завод, даже и я сообразила, дело плохо. А уж Алене нечего и говорить, нюх у него волчий. Значит, все-таки знала. Что он собирался делать, понятия не имела, но почувствовала неладное. Одно могу твердо сказать — без меня бы он не ушел, так что здесь его не ищи. Фришман расслабленно махнул рукой и направился к выходу. — Погоди, Боря, а этого куда? Она показала на Даулета. — Да пусть остается. — На кой он мне? Хотела по бабье прислониться, а он сам шатается. Так что забирай своего ревизора и катись отсюда оба. Хорошо бы навсегда. Обрыдли мне ваши сатуналии. А теперь вы подавно друг другу глотки рвать будете. Так что скатерти дорога, устала. Спать хочу. Юлеева нашли утром. Маленький, ссохшийся, скрюченный. На месте вырванных с мясом ногтей торчали побуревшие от крови иголки. Выколот правый глаз. Скальп снят кусками. Множественные ожоги и ножевые ранения, из которых по меньшей мере два смертельных. Все говорило о том, что пытали его свирепо. Убийцы и не пытались скрыть личность жертвы. Возле тела валялся заляпанный заводской пропуск. Гибель в течение 2 дней бухгалтера и рабочего кооператива «Сатурн» логично было бы связать воедино, однако реальная ниточка к раскрытию тайны трезелиновой технологии, которую нащупал было капитан Куфлиев, непредвиденно оборвалась. Информации о Юлееве хватило ровно настолько, чтобы установить его роль в «Сатурне» и составить поверхностную характеристику его личности. Тихий и скромный завскладом, общаясь с зависимыми от него людьми, преображался. Складские рабочие трепетали перед ним и величали не иначе, как сам и хозяин. Жена Юлеева, хрупкая, тихая, с ранней сединой женщина, со скорбным мужеством, сносившая тяжесть обрушившегося на нее горя, чем-то неумолимо напоминала монахиню, скорбящую по усопшему родственнику. Взгляд ее поражал какой-то потусторонней отрешенностью. Она также числилась в «Сатурне», рабочей по трудовому соглашению. Даже один раз расписывалась за зарплату, бесстрастным голосом сообщила она Куфлиму, изучавшему хозяйственную деятельность кооператива. На какую сумму? 2000. Вам не показалось, что это многовато? Конечно, показалось. Но ведь я этих денег и в руках не держала. Наивно, не предполагая ничего предосудительного в своих действиях, призналась женщина. Мне сказали, что нужно только расписаться. Вообще, в процессе расследования обоих мрачных происшествий все, с кем приходилось сталкиваться капитану, на первый взгляд безотказно шли на контакт, словно изо всех сил старались помочь установить истину. Не был исключением и председатель, погрузившегося в траур кооператива. На предложение Куфлиева явиться в городдел он откликнулся незамедлительно. Договорившись с капитаном, майор Корнеев присутствовал при беседе, но сидел так, чтобы не привлекать к себе внимания, в самом углу кабинета. Анкетные данные председателя он уже успел изучить, но посчитал не лишним составить свое мнение о нем, поскольку и напросился к капитану. Румяный, круглолицый Фришман, войдя в кабинет, беглым, но цепким взглядом окинул присутствующих, шумно поздоровался и прошел к столу Куфлиева. Его жесты, интонации, беспрестанно меняющиеся выражения лица и даже что-то в походке являли смесь готовности услужить с некой печалью, приличествующей моменту. Несмотря на жару, одет он был в темно-синие шерстяные брюки и черную рубашку с короткими рукавами и белыми пуговицами на нагрудных карманах. Формальная сторона беседы Корнеева не интересовала, он даже немного отвлекся, погрузившись в размышления. Но вот до него донеслось: 100 рублей в месяц в соответствии с договором кооператив платит мне за эксплуатацию моего дома. Нам втроем прекрасно живется у жены. Почему же с выгодой не использовать собственность? Помимо этой статьи доходов, какая у вас зарплата? Разная. Сразу и не ответишь. Зависит от обстоятельств. А вы припомните? Тем более, что завтра вы должны представить нам всю документацию кооператива. Да-да, конечно. Ну, в последние месяцы я получал около 5000 в месяц. Но не в день же, развеселился Фришман, но, перехватив взгляд капитана, сник и даже чуть побледнел. Прямо скажем, недурственно, чуть больше, чем у президента. И многие у вас такие оклады имеют? Извините, но опять затрудняюсь, не готов я, надо уточнить. Платежные ведомости хранились у бухгалтера, а он... Фришман развел руками. Как вы знаете... Да. Это ведь документы строгой отчетности, они обязаны находиться в целости, несмотря ни на что. Но никаких, но... Поясняю. Капитан на минуту остановился, вероятно, вспоминая какой-то циркуляр. Бумаги кооператива, равно как и другой организации, надлежит хранить в помещении таковой, желательно в сейфе. «У нас довольно специфические условия», — оправдывался Фришман. Капитан стоял на своем. «Если документы не найдутся, туго вам придется. Надо будет все восстанавливать, так что поищите. Терять их в вашем положении не стоит, разве что для того, чтобы привлечь внимание органов». «Да я не о том. Я думаю, что все бумаги целы, просто он... Они у Очкасова дома. Это хотя и нарушение. Все?» — перебил его капитан. «Нет, только платежные ведомости и трудовые соглашения с временными работниками, да, еще протоколы собраний. Неплохую коллекцию собрал у себя ваш бухгалтер». «Ну, зачем так?» — попытался обидеться Фришман. «Устав, банковские дела, авансовые отчеты, чеки на материалы — все это хранилось у меня и сейчас со мной, как чувствовал. Может, этого достаточно? Я уже не раз говорил, что мне нужны все документы, к его праву тугоум», — усмехнулся капитан. «Хорошо, хорошо». Фришман залился краской, вскочил со стула и схватил портфель, с которого пришел. «Куда же вы, Борис Ильич? Успокойтесь. Те документы, что вы принесли с собой, вы их оставьте. Я вам и расписочку сейчас дам, чтобы вы не беспокоились. Остальные принесете завтра. Нам с вами посредством документов надлежит общаться, так что жду к 9. Суета-сует, — скорбно провозгласил Фришман. — Не погибли бы наши товарищи, так о нас, грешных, никто бы и не вспомнил. — Вы думаете? Капитан оторвался от бумаг, которые передал ему собеседник. — Впрочем, можете быть свободны, справку вам на службу не нужно. Все-таки не шутка. Получаете около 170 в день. — Спасибо. Я это через кооператив оформлю. То есть через общее собрание. Оно у нас определяет зарплату каждому члену. Вот-вот. Не забудьте, кстати, захватить протоколы и решения общих собраний, а также список членов кооператива и работающих у вас по трудовому соглашению. Как вы с полком готовили на утверждение устава со всеми данными? За этим дело не станет. Фришман, поддерживая на лице каменную улыбку, зашагал к двери, попутно с ног до головы оглядев Корнеева. — Ну, как тебе председатель, Игорь Николаевич? — Скользкий. — Думаю, трудно с ним будет. А ведь он у нас с тобой, можно сказать, самый главный пока свидетель. Не очень-то Борис Ильич откровенничает. Боится изумить мир правдивой повестью о своих предпринимательских дерзаниях. Им у меня пока занимается Тимошин. А я погожу со знакомством до более выигрышного момента. И без него есть чем заняться. Тем более, что не имею никакого желания часть работы некоего, Корнеев хитро подмигнул, капитана взваливать на свои плечи. Я это понимаю, как острый критический сигнал. Надо нам активизировать работу с этим Фришманом. А то ведь известно, если в поле зрения небезызвестного майора кто-нибудь попадает, то дружественным службам остается только облизываться. Где уж нам, рыцарям Глазбухов, соперничать в оперативности с меченосцами розыска? Негромко, иронически припираясь, они стояли у открытого настежь окна. Сильно сказано, но не точно. Знаю я эту твою самокритику. Я не твой проворовавшийся клиент. Меня напускной медлительностью не проведешь. Пока месяц не будет круглым, его нельзя называть луной. Талгат слегка покосился на Корнеева. Вот-вот. Именно поэтому открой секрет, почему для нас так важны недостающие документы. Ну, ведомости там на зарплату, это я еще понимаю. Тут и мертвые души, и фальсифицированные суммы и прочее. Но трудовые договора с временными рабочими тебе зачем? Протоколы. Неужели из-за этого стоило откладывать допрос? Ассу угрозыска попробую популярно втолковать кое-какие прописные истины. Мне уже приходилось возиться с кооперативами. Конечно, не с такими смертоносными, как Сатурн. Учет везде поставлен из рук вон скверно. Кадрами практически никто не занимается. Бытует мнение, что достоинство кооперативов в том, что они не держат лишних работников, дармоедов, обходятся без всяческих инспекторов. Однако часто такая 100-рублевая экономия оборачивается многотысячными потерями. «Для государства, разумеется», — вставил Корнеев. «Ну? А нам потом приходится доказывать кооператорам, что в государстве ничего не исчезает бесследно. Вот, например, в платежной ведомости напротив фамилии Иванов стоит некая сумма. Кто этот Иванов, может ответить только трудовое соглашение или договор, единственный документ, где указан адрес работника. А если и он утерян, то его придется искать среди полчищ других Ивановых. А если потеряны платежные ведомости, поинтересовался майор, тогда и искать будет некого. Хорошенькое дело. Тогда надо срочно просить у прокурора санкцию на арест Фришмана или хотя бы задержать его, чтобы он не успел уничтожить документы. Корнеев был не на шутку взволнован. Не кипятись, Игорь Николаевич. Мои ребята спешки не любят. Не думаю, что стоит опасаться за судьбу документов. Их пропажа — тяжелое нарушение. Этого достаточно для ходатайства финотдела перед исполкомом о закрытии кооператива. А им-то что за печаль? Хапнули, сколько влезло, а теперь можно и разбегаться. Не все так просто, как ты полагаешь. По недавнему закону, Сатурн, как и большинство кооперативов, не имеющих от исполкомов особых льгот, должен платить налог в размере 35%. С прибыли? Вот именно. Но в нашем случае это все равно, что с оборота. Поясни, я что-то недопонимаю. Сатурновцы практически никаких материалов в госторговле не закупают, а значит, по этой статье и не списывают денег. Да и покупать нечего, прилавки пустые. А если не пустые, все равно? Постановлением местных властей кооперативам запрещено приобретать товары и материалы оптом или в розницу. Под этим документом подписывается каждый бухгалтер кооператива в финотделе. Как все товары не разрешено закупать? Почти все. Вот и приходится сырье, оборудование и прочее, что необходимо покупать на деньги, которые выбираются через зарплату с уплатой подоходного налога. И возникают мертвые души, на которых раскладывается определенная сумма. Но это гибельный путь, рано или поздно, но когда-нибудь из подснежников обязательно кто-то проболтается. Прямо скажем, нетепличная у них жизнь. Не хотел бы я в их шкуре оказаться. Как же они умудряются наживать довольно солидные капиталы? Ведь всем известно, прошу усвоить, товарищ майор, в рядовом производственном кооперативе честным трудом каменных палат не наживешь. Они поставлены в такие условия, что выкарабкаться могут только те, кто имеет навыки теневой экономики, а также доки по части лавирования между разного рода запретами и ведомственными инструкциями, а проще всего личные контакты с теми, кто контролирует работу кооператива. Значит, пресловутая и сто раз переданная анафеме «хочешь жить, умей вертеться» обрело права гражданства? Похоже, что так. Аферисты и авантюристы ловят подчас крупную рыбку в мутной кооперативной водице. Особенно так называемые торговые и посреднические фирмы. Неплохо, скажем, открыть брачное агентство и из каждого одиночки, жаждущего любви, вытягивать рублей по 25 за знакомство. Такая курочка при любых налогах нанесет золотые яйца. Недаром же кто-то из первопроходцев кооперации хвастал с телеэкрана, что таким способом за неделю нажил 100 000. И искренне недоумевал, почему его полезные начинания не поддержали, а лавочку прикрыли. А вот еще пример. Московские дельцы закупали колбасу с черного входа по 2,80, накидывая заведующему магазином по гривеннику за килограмм, а потом через кооперацию тоннами реализовывали вдвое дороже на площади трех вокзалов. Нигде, кстати, не крутится столько разного журья, варья, торгашей и просто грабителей, как там. А сейчас ее наводнили иногородние группировки. Ты что-то отвлекся? Если уж речь о колбасе, то у нас ее не купить ни с заднего и вообще ни с какого хода. А то, что в продаже дороже, чем у любого кооператора. Ты прав. Дальше. Известно, что для нормальных кооперативов очень выгоден первый год работы. Сатурн отметил эту дату 9 июня, в понедельник. Погоди, Толгат, но ведь именно 9-го утонул Очкасов. Да, своеобразные праздники в Сатурне. По закону, в первый год деятельности кооператив платит только четверть налога, что-то около 9%. Ты полагаешь, я не в состоянии 35 разделить на 4? Слушай, хватит. Я могу вообще не объяснять. Сам просил. Отставить, капитан, запомни. Даже кровная вражда не должна мешать нашим доблестным службам рука об руку прореживать густые ряды преступного мира, — с пафосом провозгласил майор. Капитан засмеялся. Пока они и сами с этим справляются. За два дня из руководства Сатурна выбыло двое. Еще немного, и Сатурн будет почти виден. Не хотелось бы преждевременно наблюдать его конец, — скаламбурил Куфлиев. Скажу откровенно, бойкий тебе попался кооперативчик. Пока его криминальность не доказана, считать Сатурн таковым не имею права. Давай-ка лучше о налогах. Интересно? Хочу поближе познакомиться. Тогда пошли дальше. Во второй год. Слушай, Игорь Николаевич, может, присядем? Что торчать у окна? Да тут вроде попрохладнее. Так что там во второй год? Уплачивается половина налога, а начиная с третьего полностью 35%. Эта льгота предоставляется, чтобы кооператив стал на ноги, чтобы не задушить его сразу же после рождения. Но некоторые дельцы приловчились ежегодно открывать по кооперативу, а в своих старых для отвода глаз осуществляет такие банковские операции, чтобы в бюджет капало рублей по 20 в квартал. Правда, сейчас приходится платить еще и по 600 рублей в год за каждого квалифицированного работника. В таких фиктивных фирмах их обычно двое — председатель и бухгалтер. Должность ревизора, как правило, упраздняется решением общего собрания за ненадобностью. Впрочем, и эти решения — чистая фикция. Хозяева сочиняют протокол, какой требуется, а все остальные послушно голосуют. Кому не нравится, может катиться. Там не особо церемонятся. Тогда еще один вопрос. Зачем все эти сложности? Не проще ли закрыться и не морочить голову ни себе, ни людям? Проще. Но уж больно накладно. По действующему закону, если кооператив закрывается ранее, чем истекут 3 года его деятельности, то все льготы отменяются. Выкладывает 35%. Какие поблажки, если решили урвать и разбежаться? А если кооператив закрыт по решению исполкома? Безразлично. Вот они и стараются не конфликтовать с властями и вообще держаться в тени. Кому улыбается пополнить бюджет 1/4 чистой прибыли? А это десятки, иной раз и сотни тысяч.